«Понятно», — обрадовался медведь. «Усиленно размышляем, что делать. Зажали вы меня там плотно, деться мне некуда. А если нас там несколько, то там прямо-таки давка в этом тупике. Зачем лезть на пули, когда можно всех перестрелять?» Спустя несколько секунд нападающие пришли к такому же выводу, и один из совещавшихся людей размашисто взмахнул рукой. Боевики вскинули оружие и открыли огонь наугад. Потоки пуль пронзали густой кустарник, расшвыривая вокруг изодранную в клочья листву. Несколько стрелков разрядили в сторону тупика подствольные гранатометы, целя в стволы деревьев, и в лесной тишине вновь загрохотали взрывы. «Молодцы!» — восхитился медведь. — То, что надо. Самое оно. Он взял печенек в изготовку для стрельбы, стоя, и нажал на спуск, всем телом повисая на яростно бьющемся в железной хватке пулемете. Длинная очередь перечеркнула ближайших боевиков, швыряя их на землю, и сместилась дальше, пригвождая к густой траве залегшую цепь. Опустошив половину ленты, здоровяк перешел на короткие очереди, методично добивая всех, кого успевал увидеть. В дальних кустах кто-то орал от боли. Несколько человек бросились бежать, стремясь уйти глубже в заросли. Кто-то торопливо уползал, кто-то катался по траве, исступленно визжа и сжимая культю оторванной дыроколами руки. Отстреляв ленту, медведь швырнул вслед врагам несколько гранат и перезарядил пулемет. После этого он одновременно подобрал пару автоматов убитых боевиков и принялся стрелять из них, словно из пистолетов, посылая пули широким веером для большего эффекта. Пусть думает, что пулеметчик не один, так страшнее. Опустошив таким образом четыре ствола, он отбросил ставшие ненужными автоматы и выволок из кустов капкана. Того вроде не зацепило, по крайней мере гранатометчик еще дышал. Здоровяк забросил раненого на плечи, подхватил пулемет и неторопливо побежал дальше, туда, откуда пришла засада. «Надо же, как легко бежится», — отметил медведь. Прямо второе дыхание открылось вместе с третьим и четвертым сразу. Он пожалел, что разбежавшаяся засада не бросилась за ним в погоню. Патроны-то к пулемету еще есть. Но и так тоже неплохо получилось. Десятка-полтора говнюков он точно с собой в могилку забрал. Скучно ему там не будет. Здоровяк огляделся, рассчитывая заметить преследование или новых врагов, но филин не давал человеческих отметок. Лишь мелкое зверье сновало в глубине подлеска. «Жаль, что никого не видно», — подумал майор. «Как-то же эта засада сюда добралась? У них должен быть транспорт где-то неподалеку. Отыскать бы. С раненым он будет добираться до базы слишком долго. Кто знает, сколько у него вообще времени? Полгода? Полмесяца? Или полчаса?» Он ненадолго остановился, вложил в набедренный карман энерджайзер и продолжил бег. К сожалению, такой мет у него только один. Обыскивать капкана долго, время дорого. Но позже стоит поставить себе второй энерджайзер для повышения собственного КПД. Теперь на передозировку метов можно спокойно наплевать. Звук приближающихся вертолетных винтов застрекотал над лесом через полчаса, когда медведь перешел на шаг, чтобы восстановить силы. Майор едва успел прижаться к ближайшему дереву, пропуская вертолет над собой, но вслед за первой машиной появилось следующее. «Конечно же, в этой части леса деревья стоят редко и с чахлыми кронами», — устало усмехнулся он. «Никого другого и не ждал. Придется стоять так, пока вертушки не уйдут далеко». Но очень быстро стало ясно, что вертолеты ищут именно его. Пара крокодилов принялась низко кружить над лесом, будоража, перемалываемыми винтами, воздушными потоками древесные кроны, словно небольшой ураган. И он понял, что вертушки пришли по его душу. Вскоре к крокодилам присоединились пара Ми-8 и сразу же зашла на посадку южнее в разных точках. «Стало быть, высаживают десант», — хмыкнул майор. «Выходит, что или засада все-таки была сателлитовской, или люди черного плаща как-то узнали о произошедшем бое. Если они нашли то место, то выследить его было несложно, и в снаряжении и с капканом на плечах он весит добрую четверть тонны и оставляет за собой отчетливые следы, плюс капающая кровь. Можно было бы снять с раненого эмку, чтобы облегчить ношу, Но если перестрелка повторится, он точно не донесет капкана живым. Двухметровый мужик с человеком на плечах — слишком легкая мишень. Минут 10 медведю удавалось оставаться невидимым для вертолетов, перемещаясь от дерева к дереву, но потом высаженный десант все-таки вышел на его след, и майору дали ясно понять, что живым его брать совершенно не обязательно. Пилоны оружейной подвески ближайшего крокодила, идущего над лесом, окрасились вспышками и дымными хвостами, посылая в лес поток наров, и майор с разбегу рухнул в кусты, роняя капкана. В следующую секунду земля подпрыгнула под медведем, и все вокруг потонуло в грохоте разрывов, визге осколков и хрусте ломающихся деревьев. Здоровяк ткнул лицом входящую ходуном в земную поверхность, запирая шлем сферу до второго щелчка, и попытался дотянуться до капкана. Гранатометчик лежал в 2 метрах впереди и не вляпался в синеющую студнем рытвину буквально чудом. Давшая залп вертушка ушла на разворот, и медведь пополз к раненому, заставляя себя не обращать внимания на рвущуюся на куски голову, боль и звон в ушах. Но доползти он не успел. Множество фонтанчиков из земли и обрывков травяных стеблей заплясали перед ним, преграждая дорогу. Медведь инстинктивно отдернул руки и замер, вжимаясь в траву. Его заметил десант. Силуэты солдат уже мелькали среди деревьев 50 метров, обходя аномалии. Здоровяк перекатился за ближайшее дерево и поискал глазами пулемет. Он выронил его в момент падения, но добраться до оружия можно. До него всего 3 метра, место чистое, УИП молчит. Майор перекатом рванулся к печенегу, сгребая лежащий в траве пулемет, и, не останавливаясь, выполнил 2-й перекат, скрываясь за деревом. УИП запищал, предупреждая о близкой паутине, но медведь не стал тратить время на разбирательство. «Тоже мне, паутиной удивили», — беззаботно засмеялся он. Резким движением, ставя печенек на сошки и парой коротких очередей, сбил с ног 2 солдат. Остальные десантники залегли и открыли ответный огонь. Несколько секунд майор не высовывался из-за корней дерева, обильно пронзаемого пулями, после чего рванулся короткой перебежкой за ближайший куст. Он сходу влетел в его ветви и покатился дальше, скрываясь за небольшим холмиком, а куст уже разлетался вдребезги, раздираемый свинцовыми потоками. Что-то неприятно оцарапало голень, и медведь бросил взгляд на ногу. Штанина эмки была распорота, из-под нее выступила кровь, но нога шевелиться не перестала. «Это радует», — мельком отметил майор. «Надо увести их как можно дальше от капкана. Вдруг повезет, и раненого не найдут». Медведь заозирался, отыскивая следующее укрытие, и в этот момент противник ударил из РПГ. Несколько гранат прошли мимо, разрываясь в считанных метрах за спиной и обдавая спинные бронепластины градом осколков, но одна вошла точно в холм. По кипящей болью голове жестко ударил оглушительный взрыв, и медведя швырнула в кроваво-расплывчатую дрожащую муть. Пылающее сознание стало вязким, словно патока, и он, словно из-под мутной воды, увидел, как бьет длинной очередью по противнику, заставляя десант прекратить огонь и укрыться за деревьями. Плечевую бронепластину ударила пуля, затем 2-я, потом попадание в шлемсферу, сразу за ним еще. Печенек захлебнулся, сообщая об опустошении ленты, и медведь бессильно уронил голову, выпуская пулемет из рук. Отказывающаяся подчиняться шея разламывалась от боли, он отстраненно удивился тому, что она вообще выдержала попадание в сферу и не сломалась пополам. Похоже, на этот раз он точно отвоевался. Остался лишь последний аккорд. Майор непослушной рукой нашарил гранатный подсумок и вытащил из него ребристый корпус F1. Старую добрую F-ку в модификации «Ваниль». С трудом выдернув чеку, он зашел гранату в руке и изо всех сил попытался удержать на месте уплывающее в кровавую муть сознание. В него больше не стреляли, значит, скоро подойдут, осталось потерпеть совсем немного. Внезапно сразу со всех сторон вспыхнула беспорядочная стрельба, затрещали крупнокалиберные пулеметы вертолетов и зазвенели крики командиров, панически орущих экстренной команды. Резкий, тяжелый и оглушительный грохот разом поглотили все звуки, и звон в ушах сменился острой резью. Угасающее сознание прояснилось от пронизывающей боли, в глазах помутилось, и медведь попытался поднять голову, но ужасающий грохот повторился вновь, и все звуки пропали, сменившись давящей тишиной и замедленным видением происходящего. Контузия, ставшая вдруг ленивым сознанием, медленно вытолкнула на поверхность объяснение случившемуся. Зрение неторопливо восстанавливалось, и медведь понял, что лежит на боку, возле развороченного взрывами холмика. Перед ним, словно в немом замедленном кино, разворачивалась странная и нелепая пантомима. Передовые группы десанта в животном ужасе спасались бегством. Несколько огневых точек издали пытались прикрывать их отход, но быстро прекращали огонь, и их расчеты бросались прочь. Посреди этого хаоса, между деревьев, с огромной скоростью метался громадный антрацитово-черный пес размером с носорога, хватая 30-сантиметровыми клыками толщиной в руку разбегающихся людей и отшвыривая их в стороны, словно тряпичные куклы. Пес совершил гигантский прыжок, молниеносным движением перекусывая надвое одного из командиров десанта и задрал голову вверх. Его челюсти стремительно щелкнули. Гав! Мощный грохот глухо пробился через давящую на барабанные перепонки тишину, и находившиеся неподалеку от пса люди полетели наземь, сжимая руками головы. Откуда-то сверху к собаке протянулись вереницы пулеметных очередей, но крупнокалиберные пули лишь скользили по отливающей стальным блеском шерсти короткими яркими штрихами, уходя в землю. Пес вновь пролаял, заставляя корчащихся на земле людей скрючиться от жуткой боли, и медведь увидел русоволосого человека во фронтовой гимнастерке, неторопливо зловещим шагом подходящего к собаке. Красноармеец скинул ППШ, целясь в атакующий вертолет, и дал пару коротких очередей. Медведь перевел глаза в небо и увидел, как бронестекло крокодила медленно покрывается пробоинами и лениво осыпается в кабину, и изумленные глаза пилотов расширяются от ужаса. Вертушка отвалила в сторону, пытаясь уцелеть. Молчаливая пантомима продолжилась. Огромная собака мчалась куда-то в заросли. Красноармеец ППШ остался на месте, отстреливая разбегающихся солдат РАУ, и вскоре все вокруг замерло, будто даже кусты и деревья боялись шелохнуться. Несколько секунд фронтовик стоял неподвижно, обозревая окрестности, потом развернулся и направился прямо к медведю. Майор попытался пошевелиться, но тело не желало слушаться своего хозяина. Начищенные до блеска хромовые сапоги приблизились к лицу почти вплотную, и красноармеец склонился над лежащим бойцом. «Ну-ка, что это у тебя в руке?» Степенный голос звучал чисто, абсолютно игнорируя контузию. «Давай-ка сюда!» Красноармеец отобрал у медведя гранату. Он будничным движением швырнул ее в ближайшую рытвину, словно скомканную бумагу в урну. Граната упала в ямку и размякла, как кусочек сахара в стакане кипятка, быстро исчезая. «Ты по что упрямый такой?» Тяжелая рука перевернула здоровяка на спину, и сознание обожгло пронзительным взглядом бесконечно голубых глаз. «Не дозовешься тебя!» Красноармеец укоризненно нахмурился, и его слова гулко зазвучали в голове, отпечатываясь в памяти, подобно раскаленному клейму. «Други твои в темнице супостатов томятся который день, выбраться не могут, подсобить им надобно. Ты найди Валеру, родичу моего названного, что болт дедовский хранит, как было ему завещено. Пусть отправляется аккурат в самый центр земли поганой, там он темницу и сыщет, а автомобиль дедовский ему в том деле подмогой будет». «Стоит он там же, где и всегда стоял. Валеру дожидается. И скажи ему, пусть навестит нас с Полиной Федосеевной, как с делами управиться». Красноармеец замолчал, окидывая медведя обжигающим взглядом, и добавил. «Да и тебе зайти не лишний будет. Вижу, смерть сидит в тебе крепко,